По существу, это будет вызов всему цивилизованному миру. Вот-вот. Именно поэтому меня беспокоит этот Дронго. Мы предусмотрели все, кроме него. Он вполне может сорвать все планы. Что будете предпринять? Пока не знаю. Для нейтрализации можно послать кого-нибудь из людей Вебера. Вы всегда были дураком, Грубер. Неужели вы еще не поняли, с кем мы имеем дело? Это лучший эксперт ООН, профессионал высшего класса. А вы хотите послать против него своих громил? Да он расщелкает их за одни сутки, и они вряд ли вернутся живыми. Я думал послать лучших людей, обиженно парировал Грубер. Лучших, презрительно хмыкнул Торнер, вытирая потные руки. Знаю я ваших лучших. Уголовный сброд. Им бы только безоружных политиков и журналистов стрелять. Вы помните, когда несколько лет назад нам нужно было устранить некоторые неприятности в Перу? Мы вызвали Алана Дершовица. Конечно, помню, оживился Грубер, профессионал высокого класса. Можно пригласить его, если вы не хотите наших людей. Уже нельзя, сухо перебил его Торнер. 2 года назад Дронго застрелил Дершовица в Румынии. Нет, здесь нам не помогут даже наши лучшие боевики. Может быть, снять часть людей с операции, предложил Грубер. Даже не предлагайте. Рассети придет в ярость, если мы ему такое предложим. Здесь нужен профессионал такого класса, как Дронго. И для большей гарантии даже не один. В одиночку с ним не справится никто. Мы сделали запрос по всем нашим линиям, но никто о нем ничего не знает. Его операции достаточно хорошо известны. Однако откуда он, его настоящее имя, сколько ему лет, до сих пор неизвестно. Даже в Интерполе никто не знает его имени. Известно, что 5 лет назад в Японии он сдал экзамены на 5-й дан карате. Владеет несколькими иностранными языками, обладает нестандартным мышлением. Один из лучших снайперов среди специалистов Интерпола. Странно, что он не является штатным инспектором Интерпола, а всего лишь эксперт специального комитета ООН. Его привлекают в самых крайних случаях, и он всегда, заметьте, всегда умудряется находить правильное решение. Раздался громкий телефонный звонок, и Грубер вздрогнул. Хозяин кабинета быстро поднял трубку. «Да, слушаю». «Кто именно? Когда привезли морг?» «Хорошо. А сегодня ночью никого не было?» «Один человек?» «Да, я понял». «Нет, ничего не нужно. Но вы сами видели его?» «Да-да. До свидания». Торнер положил трубку. «Я думаю, вы уже догадались, Грубер. Это звонил мой человек из Вены. Мы хотели проверить достоверность сообщений нашего агента в Интерполе. К счастью, все в порядке». Вчера в центральном городском морге было зарегистрировано 2 трупа полицейских. А сегодня в морг привезли труп одного из ваших стрелков. Грубер поежился. Эти факты, продолжал Торнер, подтверждают сообщения нашего шифровальщика и ваши донесения. Я был уверен, что все так и будет, чуть обиженным голосом произнес Грубер. По-моему, вы просто переоцениваете этого Дронго. Конечно, среди полицейских тоже встречаются неплохие профессионалы, а этот, к тому же, даже не сотрудник Интерпола, а всего-навсего эксперт ООН. Среди экспертов постоянного комитета ООН нет дилетантов, напомнил Торнер. Это всегда специалисты очень высокого класса. Дронго – профессионал. Мы должны быть готовыми ко всему. Профессионализм предполагает нестандартное мышление и нетрадиционные ходы. Конечно, его специально подключили к этой операции, и его главная цель — день Х. Вы знаете, Грубер, какое значение мы все придаем этой операции? Она может оказаться, если уже не оказалась, на грани срыва. Нужны решительные ответные меры. Я вызову из Гонконга Ниуру. Пригласим Луизу Шермер. Задействуем ястреба. Нужно организовать подлинную охоту на этого Дронго. Задействуем все наши силы для организации охоты на человека. Он не должен выйти живым из столкновения с нами.